Глава 6. Неравный бой. Возьми себя в руки, дочь самурая. Возьми себя в руки. От края до края становятся тихими звуки. Сплин. Дочь самурая. Телефон звонил в третий раз. Алиса дрожащими руками перевернула его экраном вниз. Жужжание от вибрации, обычно размеренное и спокойное, сейчас звучало угрожающе. Алиса утирала слезы рукавом, натянутым на кулак. Кожа горела под шершавой и уже порядком влажной тканью. Лёша сидел рядом, успокаивающе и неловко гладил по спине. «Почему не берешь? Кто звонит?» Алиса кинула на него быстрый взгляд и спрятала лицо в ладони. Хотелось выть, но для этого нужно было как минимум уйти из кафе, добежать до ближайшего темного дворика или сквера, затеряться в кустах и выбежать оттуда уже в серой шкуре. А может, и не выбежать. Навсегда закопаться под какой-нибудь фонарь или залечь под скамейку, пока прохожие не заподозрят в уличной собаке волчью стать. Хотя какая она теперь волчица? Собака и есть. Или даже... хомяк. Просто домашний хомяк. Даже не собака, понимаешь? «Не собака», — понятливо отозвался Лёша. «Даже у уличной собаки прав больше, чем у меня. Я теперь хуже дворняжки, ты понимаешь?» Алиса обхватила руками голову. Ей было одновременно жарко и очень холодно. Тело горело там, где кожу рвали медвежьи когти. Ныло под ребрами. Но все раны волчица взяла на себя, оградила Алису от боли. Какое-то время ей не стоит обращаться. Может быть, пару дней, от силы неделю. За это время волчица, да ей зверь силы, отоспится, залежит раны и снова будет готова биться. Биться с тем, на кого укажет Сергей. Биться за того, за кого велит Сергей. Алиса больше ничего не решала. «Она меня убьет. Алиса сглотнула ком в горле. «Что я наделала?» «Кто убьет? «Бабушка». Телефон опять зазвонил. В кафе было шумно, кричали дети, хлопали мусорки, взрывались воздушные шарики, шипела в масле картошка фри, шелестели бумажные конверты бургеров, мелькала газировка. И злое жужжание телефона перекрывало весь этот шум. Через минуту телефон раздраженно умолк, как затаившийся хищник, который спрятался в засаде, ожидая, пока жертва беспечно подставится под острые клыки и когти. «Поешь что-нибудь». Лёша толкнул к Алисе поднос с едой. «Это была тяжелая битва. Ты молодец. Ты долго держалась. Мало кто так смог бы». Глаза снова наполнились слезами. Алиса понимала, что Лёша просто хотел ее утешить, но от его слов становилось только хуже. Хотя, казалось бы, куда больше. «Может быть, она хочет тебя поздравить?» — предположил Лёша, тыча пальцем во вновь оживший телефон. «Быть зрячей — это почетно». Алиса укусила кулак, чтобы не разреветься еще сильнее. Смерила взглядом телефон и едва преодолела вспыхнувшее желание утопить его в чане с маслом, где готовилась картошка фри. Алиса боялась не звонка. И даже не того, что услышит. Она знала, что услышит. Каждое слово бабушки она могла предвидеть, словно вещая сила зрячей уже проснулась. Алиса скривилась от этого сравнения. Алиса боялась того, что после этого звонка не останется ни одного близкого человека на ее стороне. Она вздохнула поглубже, утерла слезы, шмыгнула носом и снова укусила кулак. Боль не отрезвляла. «Все будет хорошо», — попробовал подбодрить Лёша. Алиса с жалостью и завистью на него взглянула, мотнула головой. Поднесла телефон к уху и приняла вызов. Бабушка говорила тихо и четко. Ее слова иголками вонзались в уши. «Это правда?» Алиса, не отрывая телефона от уха, легла на стол и накрылась свободной рукой. Тень упала на глаза. «Она в домике. Далеко-далеко отсюда». Слезы текли на поднос и впитывались в салфетку. Алиса промолчала, но бабушка и так все знала. «Я надеюсь, ты понимаешь, что натворила?» Слова бабушки проникали в голову, раздувались до таких невероятных размеров, что им становилось тесно в черепной коробке. А снаружи мир жил дальше. Булькал газировкой и шуршал масляными конвертами от бургеров. Там, за пределами руки щита, которая ограждала Алису от остальной вселенной, где все было уже не так. «Подумать только!» 20 лет медведю под хвост!» Бабушка выплюнула эти слова. «Бабушка, я...» Алиса оборвала фразу, она сама не знала, что сказать в свое оправдание. «Прости». «Ты не передо мной виновата, а перед теми, кого ты предала, перед своим кланом. Ты им жизнь погубила и себе». «Бабушка, я все исправлю». «Исправить можно пластилиновую подделку на уроках труда в 3-м классе». «И что же мне теперь?» «Жить дальше». Голос бабушки стал сухим и острым, словно расколовшийся фаянс. «Служить клану. Как можешь. Жить дальше», — опять повторила она. «Если сможешь». Алиса всхлипнула и могла поклясться, что бабушка поморщилась. «Кончай слезы лить», — приказала бабушка. «Хочешь что-то исправить? Действуй. Убей вожака, пока связь между вами не окрепла». В трубке раздались гудки. «Заказ номер 3 готов. Подойдите в зону выдачи», — донеслось из другого внешнего мира. Алиса уронила телефон и закрылась обеими руками. Голос бабушки продолжал звучать в голове, как мелодия будильника, которую невозможно отключить. «Что мне теперь делать?» — прошептала Алиса. «Убить Сергея? Как просто и как невозможно одновременно». Теплая рука коснулась спины и неуверенно погладила по плечу. Алиса не сразу вспомнила, что Лёша все это время сидел рядом. «Если хочешь, можем пойти в бар. Не уверен, что поможет, но если очень постараться, то на первый план выйдут другие проблемы. Например, похмелье», — неловко пошутил Лёша. «А я могу? В смысле, мне надо как-то отчитываться перед ним?» От ненависти у Алисы свело челюсть. «Я могу просто уйти. Вдруг он будет меня искать?» «Сергей?» Лёша растерялся. «Не знаю, если честно». «Как мне теперь его называть?» Алиса прожигала взглядом под нос. «Хозяин? Босс?» «Тимур вожака просто Виктором звал по имени. Они были ровесниками. Вы с Серёгой тоже почти». Он смешался и замолк. «А если я сбегу?» — горячо зашептала Алиса. «Просто выйду из этих дверей, оставлю вещи. Никто меня нигде не найдет, а? Так ведь? Они ведь не смогут меня найти. Ну, чего молчишь?» «Они не смогут, но ты сама не уйдешь». Лёша перебирал пальцами под столом, избегая смотреть Алисе в глаза. «Почему?» Алиса знала ответ. Даже не так, просто чувствовала, что тот прав. Не уйдет, не захочет. Алиса зарычала и оттолкнула поднос. Газировка упала, но не разлилась. «Ненавижу». Лёша поставил газировку обратно, снял с трубочки упаковку, воткнул ее в крышку и пододвинул стакан к Алисе. Та вгрызлась зубами в тонкий пластик. «Почему это так плохо? То, что ты стала зрячей, это почетно. Ты вторая после вожака в клане». Алиса покрутила стакан в руках. «Это не важно. Не имеет значения, какая я, если не первая». «Можешь объяснить?» «Ну, наверное, уже могу». Алиса пожала плечами, бросая в рот пару палочек картофеля. Вкуса она не почувствовала. «Уже это не то чтобы большой секрет. Моя бабушка из рода серых волков, как ты понял. 20 лет назад, точнее, не 20, а сколько, 16, примерно так, мне было 5». «Пик охоты», — тихо отметил Лёша. «Именно. Я-то ничего не помню, но бабушка часто рассказывала мне о тех годах. Она вообще любит говорить о прошлом. Для нее клан — прошлое, а для меня — будущее. Она так говорит. Говорила». Алиса жевала картофель, Лёша пододвинул соус, но она даже не взглянула на пластиковую коробочку. «Из волчицы осталась одна бабушка. Мама отвергла духа зверя, когда родилась. Я. В общем, так получилось, что меня воспитывала бабушка. Она любила меня». Голос дрогнул. «И клан. Бабушка боялась, что медиаторы не остановятся на достигнутом, что им будет мало оставить клан без зубов. Они захотят выколоть ему глаза и вырвать когти». Алиса цитировала бабушку. «Она хотела прекратить войну. Не войну даже, а череду бесконечных поражений. Но вожаком стал Виктор, а нам разрешили уехать. С кланом бабушка больше не общалась. Но до нас доходили слухи. Клан так измельчал». «И ты должна была стать вожаком, чтобы заключить мир с министерством?» — странным голосом проговорил Лёша. Алиса впервые за время монолога подняла на него глаза. Лёша сидел, откинувшись на спинку кресла, сложив руки на груди и скептически глядел на Алису. «Нет, конечно. Я должна была остановить войну, оборвать все контакты с колдунами, прекратить бесконечные попытки бороться с медиаторами, согласиться на их условия, уйти из городов, попробовать вернуть ушедшие рода». «Слушай, я не самый воинственный из анималов», — Лёша кашлянул. «Но даже я понимаю, что это нереально. Забыть все, что нам сделали медиаторы? Смириться с потерями? Знаешь, скольких братьев и сестер мы проводили к зверю? Ты смотри, такое не ляпни при других, не поймут». Алиса с такой силой сжала стакан с газировкой, что он с шипением взорвался. «Если бы я стала вожаком, поняли бы, прекрасно поняли бы», — процедила она сквозь зубы. «У них просто не осталось бы выбора. Но я зрячая. И теперь министерство нас всех нагнет. Это лишь дело времени», — жестко сказала она. Лёша пожал плечами, но спорить не стал. Какое-то время они оба молчали. Опять зазвонил телефон, на этот раз у Лёши. Он коротко и почтительно угукнул в трубку, убрал ее в карман и виновато покосился на Алису. «Это он», — безошибочно определила Алиса. «Ищет меня». Она поняла это за мгновение до звонка. Словно кто-то открыл ее черепную коробку, поместил туда эту мысль и аккуратно прикрыл дверцу. До тех пор, пока снова не понадобится. Алиса почувствовала затылком взгляд Сергея. Пристальный, игривый, вызывающий. По спине пробежала дрожь. Ее тело тянулось к вожаку, стремилось к нему, хотело быть ближе, чтобы услужить, чтобы защитить. Алиса болезненно скривилась. Ей было мерзко от собственных желаний. «Что он сказал?» — спросила Алиса, деланно равнодушным тоном. Лёша, сутулившись, продиктовал адрес. «Это ресторан на Новокузнецкой». Алиса не ответила. Ей было все равно. Если бы Сергей просто позвал, не называя ни улицы, ни дома, она бы пошла за ним. И обязательно бы нашла. Зрячая всегда найдет своего вожака. Алиса медленно встала со стула. Взяла поднос с едва тронутой едой, на негнущихся ногах подошла к мусорке и выбросила содержимое. Отдала поднос хмурому пареньку в кепке. Кинулась в туалет, оттолкнув по дороге посетителей, которые попались на пути. Ворвалась в свободную кабинку впереди полной женщины и, не слушая ее возмущенных возгласов, нагнулась над унитазом. Алису рвало. Возгласы сменились на озабоченные причитания. Когда Алиса повернулась, ей в три руки протягивали бутылку с водой, влажные салфетки и бумажные полотенца. Алиса взяла полотенце, отказалась от воды, подошла к раковине и прополоскала рот. Она избегала смотреть на себя в зеркало. Не знала, кого там увидит. Но была уверена, что точно не себя. В ресторане стены были украшены длинными рядами суккулентов. Алиса любила суккуленты, но эти показались ей искусственными. Она остановилась, пригляделась и поняла, что ошиблась. Настоящие, но все равно не живые, декоративные. Сцена в углу еще пустовала. Своего часа терпеливо выжидали микрофонные стойки. Под ними в плотные клубки свернулись провода, толстые, словно отъевшиеся спящие змеи. Посетителей было мало. Вежливый официант проводил Алису к дальнему столику. Сергей изучал меню. Когда Алиса вошла в зал, Сергей тут же поднял голову и приветливо взмахнул рукой, улыбнулся. Он тоже чувствовал ее приближение, поняла Алиса. Она опять ощутила связь между ними, прочную, как канат. И если полчаса назад этот канат был туго натянут, то сейчас натяжение ослабло, и Алиса испытала болезненное облегчение. Безумный скачок счастья, заставивший ее наконец, выдохнуть. Алиса мгновенно возненавидела себя за эту радость, но продолжала ее испытывать. Сергей поднялся, сделал непонятное полудвижение, полурывок вперед, словно хотел обнять Алису, но сдержался. Протянул огромную шершавую ладонь с аккуратным маникюром, сделанным в салоне. Алиса смотрела на его руку и, несмотря на ухоженные ногти, видела мощную медвежью лапу, которая всего несколько часов назад пронзала когтями ее грудь и царапала ребра. Алиса в ответ протянула свою руку, сгорая от стыда и желания коснуться вожака. Волчица внутри почтительно прижала уши и заворчала. Будь Алиса в другом обличье, она бы двигалась ползком и лизала морду вожаку. Алиса так ясно почувствовала это, что ее опять замутило. Сергей неловко откашлялся и жестом предложил сесть. «Когда отец мне рассказывал про связь между зрячим и вожаком, я сомневался. Мне казалось это странным, мол, вы только что яростно сражались, а потом между вами такое». Он смущенно пожал плечами, смотрел Алисе в лицо, а та избегала его взгляда. «А теперь я понимаю. Ты же это тоже понимаешь, да?» Алиса сжала кулаки под столом, чтобы успокоить дрожь и раздражение, усиливающееся с каждым мгновением. «Да», — ответила Алиса и не соврала. «И нет». «Я очень рад». Сергей, наконец, поймал ее взгляд. Черные медвежьи глаза смотрели серьезно и искренне. «Очень рад, что у меня такая зрячая, как ты. Ты очень храбро сражалась. Безрассудно и очень храбро. Надеюсь, за меня и клан ты будешь сражаться так же отчаянно». Алиса кивнула и снова не соврала. «Сегодня важная встреча. Эти переговоры начинал еще отец». В голосе Сергея проскользнули боль и ярость. «Мне, нам предстоит их продолжить и заключить самый важный магический союз за всю историю анималов. Сегодня поворотный момент в истории». «Ты уверен в этом?» — спросила Алиса, врезаясь взглядом в стол. Язык едва ворочался во рту. «На 100%. Мы с отцом это долго обсуждали. Сколько можно анималам быть овцами? Министерство нас практически истребило. Мы должны поставить точку». «Развязав войну?» Алиса подняла голову. Это было трудно. Волчица все еще требовательно прижималась к земле, опустив морду. Сергей откинулся на спинку кресла и устало потер глаза. Алиса поняла, что он тоже был вымотан, а второе дыхание после победы в битве постепенно сходило на нет. «Пойми, ты здесь чужая. Пока что, по крайней мере. Тебя увезли из клана совсем маленькой. Кое-что ты пока не понимаешь, но скоро поймешь. Иначе нельзя. Мы пытались сражаться своими силами и проигрывали. Алиса, ты бы знала, скольких мы потеряли. Кого-то еще можно спасти, вытащить из министерской тюрьмы. Мы это сделаем». Он говорил обрывисто, горячо, уверенно. Его жар и убежденность в собственных словах переплетались с внутренним голосом Алисы, который звучал тоном бабушки, но не смешивались. Два противоположных взгляда жглись и кусались. Сейчас, когда Сергей был совсем близко, его слова казались правдивее, яснее и сильнее тех разговоров, что Алиса вела с бабушкой на протяжении 16 лет. Стало страшно. Она не хотела, но неуклонно начинала верить Сергею. Каждую минуту с момента проигрыша Алиса глушила обвиняющий внутренний голос в голове, а сейчас усилием воли сделала его громче, чтобы чувство стыда и вины перед бабушкой и кланом стали ее защитой, непроницаемой стеной на пути Сергея. Голова закружилась. Противостоять убеждениям вожака было гораздо труднее, чем Алиса могла себе вообразить. Входная дверь мелодично отворилась, впустив двоих. Сергей замолчал, выровнялся на стуле. Алиса поняла, что он нервничает, но со стороны это было незаметно. Сергей сиял своей привычной уверенностью, руки расслабленно лежали на столе, улыбка ослепительно приветствовала представителей колдовского содружества. К ним подошли двое. Девушка в красном пальто и мужчина с серыми глазами и очень старым взглядом. Алиса настороженно повела носом, от колдуна веяло древностью, как от вековой пыли в библиотеке. Он представился мастером Эрто, пожал руку Сергею, поцеловал воздух в миллиметре от руки Алисы, и уже за эту дистанцию она была безумно благодарна. Девушка в красном пальто была хмурой. Зорким зрением волчицы Алиса разглядела темные круги под глазами, замазанные тональным кремом. Вокруг радужки рассыпались красные трещинки. Кудрявые черные волосы были собраны в неряшливый пучок. «Во-первых, позвольте поздравить вас с победой», — почтительно начал Эрта. «Нам очень радостно знать, что деяние внезапно почившего Виктора продолжит его сын. Пусть зверь встретит его ласково, и пусть дорога под его лапами будет мягкой». Он блеснул знаниями этикета. Алиса поняла, что Сергей очень польщен. Она ощущала каждую его эмоцию отдельно, словно цвета в радуге. Он был немного взволнован, немного тревожился, был настороже и при этом упивался острым восторгом момента. Эмоции Сергея, особенно сейчас, когда он находился так близко, вливались в Алису бесконтрольно, беспрерывным потоком заполняя ее сознание. Они казались такими мощными и громкими, что притупили ее собственные чувства. Ей пришлось приложить усилия, чтобы отделить ощущения Сергея от своих. Горе, разочарование и страха. Когда Алиса снова позволила собственной тоске разлиться в сердце, закралась шальная мысль: а почему бы и не поддаться искушающей радости Сергея? Пустить ее навсегда и забыть про свою боль. Стать зрячей на 100%, отпустить свое «я». Мысль показалась Алисе до того соблазнительной, что она испугалась, шарахнулась в сторону и едва не упала со стула. Прошептав извинения, она вынырнула в реальность. Сергей вопросительно просигналил бровями. Все в порядке. Алиса кивнула и стала слушать, о чем говорил Эрта. «Позвольте представить вам мою прекрасную спутницу. Сегодня к нам присоединилась Зоя Виолье, чему я несказанно рад. Семья Зои долгое время спонсировала легион и продолжает жертвовать на благо восстаний крупные суммы. Отец Зои, граф Андрей Виолье, положил свою жизнь на алтарь науки. Он исследовал магические принципы, лежащие в основе могущества министерства, а мать Зои, Аделия Виолье, всегда была душой и сердцем любого восстания. Дом Виолье открыт для всех, кто поддерживает идеи легиона». Сергей слушал с интересом, а Алиса с недоумением. Она никак не могла понять, к чему такая длинная прелюдия, и только заметив, как кривятся губы Зои, догадалась, что речь предназначалась отнюдь не им, Сергеем. Алиса внимательно всмотрелась в лицо Зои Виолье. Колдунья выглядела отстраненной, словно пыталась закрыться от слов Эрта. Видимо, между ними не все так гладко, как он пытается представить. Сергей откашлялся и, нервно переплетая пальцы, заговорил. «Спасибо вам, что пришли. Госпожа Виолье, можно просто Зоя?» Дождавшись кивка, продолжил. «Хочу сказать от лица всего клана, я безумно рад нашей встрече. Как вы помните, я присутствовал на последнем собрании как доверенное лицо отца. Он ушел к зверю, но его начинание живо, и я счастлив его продолжать. Наше объединение — это нечто тяжелое для всех нас, скажу так. А немалые колдуны...» Сергей замялся и дипломатично усмехнулся. «Не то чтобы были друзьями. Будем честны». Его голос стал тверже. «Мы долго враждовали. Но видит зверь. Видит зверь — это другая вражда. Честная и благородная. Мы враждовали с колдунами как воины. Медиаторы — не воины. Они загонщики. И они считают нас своим скотом. Колдуны и анималы враждовали на равных. А министерство нас не считает за равных. «Мерзкие твари! Паразиты на теле магии!» — проскрипел Эрта, и Алиса вздрогнула от вмиг повысившегося градуса искренности. В словах Эрта сквозила такая сильная вековая ненависть, что Алиса поверила ему моментально и беспрекословно. Бабушка учила Алису. «Следи за врагом, даже если сейчас он представился другом. Будь начеку, потому что секунда счастливого забытия обойдется тебе в десятки, в сотни жизней анималов». Бабушка учила никому не доверять. Алиса усмехнулась воспоминанием. Да уж, теперь она не может доверять даже себе. Но вот колдунам она в какой-то степени верила. Они были абсолютно честны в своей всепоглощающей ненависти к медиаторам. Алиса ощущала это чутьем зрячей, которая все яснее пробуждалась в ней. Алиса задумалась. Может, не так плоха идея объединения? Будь бабушка тут, что бы она сказала? Поверила бы Сергею, доверилась бы Эрта или продолжила бы настаивать на своем? Алиса не знала ответа. В любом случае, бабушки тут не было. А решать Алисе и не приходилось. Сергей все давно решил. От нее требовалось лишь подчинение. «Посвятите Алису в наш план, господин Эрта», — предложил Сергей. «С великим удовольствием», — Эрта потер руки. «Сперва ответьте на несколько вопросов. Как считаете, милая Алиса, что нужно для смены власти?» «Народный бунт», — заминкой предположила Алиса. Ей совершенно не хотелось подыгрывать Эрта в его сцене «Учитель-ученица». «Безусловно, единение угнетенных масс — это важно», — согласился Эрта. «Но хватит ли единодушия для свержения существующего строя?» «Штурм Бастилии? Зимнего дворца? В смысле, атака символов власти?» «Символ власти — это прекрасно. Помогает укрепить единодушие и дать надежду на приход новой эпохи. Но непосредственно смену власти вряд ли может обеспечить. Сегодня у врага один командный пункт, завтра другой». «Тогда убийство царя и всей его семьи? Казнь короля?» Перед Алисой мелькали страницы учебников из средней школы. «Ликвидация правителя — это важно, но годится лишь для автократии. В нашем случае враг — это система. Министр важен, но не на нем зиждется фундамент Министерства надзора. Министр — опытный военный, но не на нем одном держится боевая мощь. Да и вспомним убийство Александра II. «Тогда нужно избавиться от элиты?» Алиса почувствовала азарт. «Ближе», — одобрил Эрта. «Но все же нет. Нам предстоит бороться, к сожалению, не с насквозь коррумпированной сетью начальников, которые зубами вцепились в свой кусок власти и боятся отдать ее, а потому держат под своим неумелым и жадным управлением все важные дела. Нет. Надо помнить, кто наш враг. Министерство — это военная структура со строгой вертикалью власти, где на смену одной элите тут же придет другая, причем не менее знающая и подкованная. А нижние уровни этой иерархии не заточены под управление бывшего начальника, они умеют лишь подчиняться приказам. Значит, новая элита тут же возьмет командование в свои руки. Ей не нужно будет уделять время на притирки, приволочки и завоевание лояльности. А вот мы потратим кучу сил и времени на смену элит. То же самое, что отрезать хвост ящерицы. Вырастет новый». Алиса задумалась. «Хорошо. Значит, нужно подорвать структуру. Уничтожить уважение и лояльность внутри министерства, чтобы смена элиты не состоялась». «Знаешь, какой бюджет министерства уходит на внутреннюю пропаганду?» Эрто усмехнулся. «Невозможно». «Тогда материальные ресурсы. Оружие, браслеты, камни». «Твоя проблема в том, серая волчица, что ты мыслишь завтрашним днем. Мы же привыкли мыслить куда более длинными периодами. Допустим, мы уничтожим камни, они достанут новые. Мы уничтожим браслеты, они выкуют новые. Камни и браслеты — это возобновляемые ресурсы». Алисе надоело играть в угадайку. «Тогда что? Работать на перспективу и уничтожить что-то раз и навсегда?» «Ты была очень близка к ответу, когда говорила про разрушение структуры. Только речь не про связи между медиаторами. Надо действовать решительнее, гораздо решительнее. Сокрушить министерство на корню». У Алисы пересохло во рту от внезапной догадки. «Мы уничтожим очаг». Эрта с удовольствием покатал на языке каждое слово. Алиса шумно сглотнула. На миг она позволила себе поверить в то, что предлагали колдуны. Это было такое сладкое и приятное заблуждение, что Алисе стоило больших трудов вырваться из его сетей. Начала она и умолкла. Ею овладела резкая тревога, в висках застучала кровь. Хотелось бежать, спасаться. Хотя нет, не так. Спасать вожака, а потом уже бежать, прикрывая его спину. Сергей первым заметил замешательство Алисы. «Ты в порядке?» «Я думаю, я не уверена». Она замялась и тут же словила еще один приступ тревоги. Он ощущался, как удавка на шее, которая мешает дышать, или тугой корсет, который стягивает грудную клетку. Жуткое желание избавиться от этого давления, а не то произойдет нечто ужасное. «Кажется, Сергею что-то угрожает. Я пытаюсь понять, в чем дело. Не получается. Наверное, я еще не до конца стала зрячей. А может, это вообще не так работает, я не знаю». Эрта знаком велела Алисе замолчать. Она умолкла, пытаясь выровнять дыхание, только панической атаки ей сейчас не хватало. Зоя, не меняясь в лице, положила руку на стол ладонью вверх. Воздух едва заметно заволновался. «Я ничего не вижу», — призналась Зоя. «Столик у окна. Там двое», — процедил Эрта. Алиса хотела обернуться, но вовремя одумалась. «Они нас слышали?» — напряженно спросил Сергей. «Нет», — Эрта говорил уверенно, но все же Алиса заметила нотки озабоченности в его голосе. «Что будем делать? Сразимся с ними?» Теперь Сергей говорил возбужденно. «Нет, мы уходим. Точнее...» Эрта откашлялся и указал на Зою. «Мы уходим. Вскоре я с вами свяжусь, и мы договоримся о новой встрече». Эрта коротко поклонился Сергею и Алисе, пробормотал заклинание. Алиса увидела перламутровые всполохи магии, окутавшие обоих колдунов. И еще спустя секунду Эрта и Зоя выскользнули из ресторана, никем не замеченные. Алиса сделала вид, что поправляет волосы, склонила голову и мазнула взглядом по столику у окна. Там сидели двое — мужчина и женщина. Они выглядели растерянными, вероятно, только сейчас морок рассеялся, и они увидели, что колдуны бесследно пропали. Сергей же, и не думая скрываться, вперил взгляд в медиаторов и оскалился, демонстрируя прорезавшиеся клыки. Алиса снова оглянулась. «Теперь они знают, что мы знаем», — пробормотала она, чувствуя, как опасность вновь разливается внутри нее горячим пряным вином, делая мысли короткими и ясными. Сергей кивнул, взял телефон и набрал сообщение. «А, точно. Надо тебя в общий чат клана добавить». Телефон Алисы засветился. Последнее сообщение в чате призывало анималов, которым сейчас посчастливилось оказаться недалеко от Новокузнецкой, мчаться сюда. Ниже Сергей прикрепил геометку. В чат сразу посыпались плюсики и радостные эмодзи. Анималы активно отвечали на зов нового вожака. «Знай наших», — сказал он с гордостью. «Дети зверя не будут убегать от врага, поджав хвосты». «Мы будем с ними драться?» «Конечно». «Но на нас же еще никто не нападал». «А ты думаешь, зачем они сюда пришли? Кофе выпить? Совершенно случайно одновременно с нами?» «Нет, Алиса, это облава». «Можем просто уйти. Центр города, людное место. Даже если они станут нас преследовать, мы легко затеряемся в метро». Алисе не хотелось сражаться. Еще утром под ребра ей вонзились медвежьи когти. Она чувствовала, что волчица не готова перевоплощаться. Но дело было не только в этом. Ввязываться в драку спонтанно, случайно ввязываться в драку, когда ее так легко избежать. Так безрассудно рисковать своей жизнью пусть, но жизнями других анималов. «Какая глупость и какая подлость!» Алиса опустила глаза, пряча всплеск гнева. Она вспомнила, почему Сергей не должен быть вожаком. Ему плевать на клан, как и его роду в целом. Не плевать только на гордость и амбиции. «Может, не надо?» — дрогнувшим голосом спросила Алиса. Ответный взгляд Сергея едва не прижал ее к столу. В этом взгляде не было агрессии или презрения, лишь мимолетное задумчивое напоминание. Алиса прикусила язык. Уши горели от стыда и злости. Сергей отвернулся, и Алиса смогла расслабить окаменевшие плечи. «Все, подкрепление в пути, выдвигаемся». Сергей небрежно кинул деньги на стол, явно больше, чем стоили две чашки американо. Накинул пальто, завязал на шее шарф, наклонился к Алисе и прошептал на ухо. «Уведем их во двор, следуй за мной». На выходе из ресторана Алиса обернулась и увидела, что медиаторы тоже спешно собирались. Волчица внутри встрепенулась, повела ушами. Чувство опасности стало острее. Холод моментально пробрался за ворот куртки. Алиса размеренно дышала, не обращая внимания на боль под ребрами. Ритмичный вдох впускал в легкий морозный воздух, а выдох вырывался изо рта облаком пара. У Алисы было много поводов переживать, но на самом деле все ее мысли занимала тревога за Сергея. Связь между ними стала еще крепче. Волчица согласно взвыла. Она тоже была готова рисковать. Не ради себя, ради вожака. Когда Алиса последовала за Сергеем через узкую арку в жилой двор, ее посетила ужасная мысль. «Но нас же увидят. Люди. Тут же окна». «А это проблема министерства». Сергей заговорщически подмигнул. «Выкрутится. Им не впервой». Алиса не видела в этом ничего забавного. Риски возрастали в десятки раз, как бессмысленность ситуации. Воздух потемнел. Взвился на высоту пятиэтажного дома невесомый смерч, расширяясь и окутывая собой весь двор. Алиса подумала, что экранирующая магия медиаторов выглядит точь-в-точь, как колдовская. Мальчик на детской площадке, уныло качающий ветку дерева и глазеющий по сторонам, разинул рот. Отпустил ветку, и та ударила его по лбу, сбив с ушей шапку. Мальчик не обратил на это внимания. Он таращился на Алису и Сергея, которые стояли на небольшом пустыре между качелями и парковкой. И вмиг исчезли из поля зрения. Медиаторы вышли из арки спокойно, всего трое. У них были закатаны рукава, на запястьях тускло сверкали браслеты. Мужчина и женщина из ресторана шли впереди, присоединившийся к ним сослуживец остался возле арки. Он встал на одно колено и перекрестил руки. Вероятно, это он отвечал за экранирование. «Даже так?» — Сергей поднял брови. «А поговорить?» «Разговаривать будем в участке», — отрезал мужчина. Несмотря на штатскую одежду, все в нем выдавало военную выправку. Собранные движения, осанка и особенно пронзительный взгляд маленьких черных глаз из-под кустистых бровей. «То есть вы нас задерживаете?» — глумливо уточнил Сергей. «Интересно. По какому же поводу?» «Придумаем», — обнадежила его медиаторка. Она выглядела молодой и очень уставшей. На ее бледном лице застыли презрение и брезгливость. Медиаторка коснулась камней в браслете. «Можете хранить молчание», — сообщила она. «Адвоката вам предоставит государство». «Иди в жопу», — посоветовал Сергей. Ее напарник навел на вожака пистолет, целясь ему в голову. «Руки за голову! Попытка обратиться будет воспринята нами как угроза национальной безопасности и террори...» Медиаторка не успела договорить. Сергей рванулся вперед, превращаясь в прыжке. Медиатор успел выстрелить всего раз — мимо. Пуля врезалась в стену купола, с шипением утонула в ней. Медиатор откатился назад, уходя от медвежьей туши. Медиаторка ринулась к Сергею, на ходу творя технику. Алиса оцепенела. Страх затопил все вокруг. Казалось, что она погрузилась с головой в пучину страха и не может сделать ни единого вдоха. Алиса впервые ощущала такой сильный страх, хотя боялась она часто. Боялась расстроить бабушку, получить от нее нагоняй за несделанные уроки или замедленную трансформацию. Боялась высоты, учительницы химии и разряженного телефона. Она давно не боялась битв, спасибо бабушке и ее методам воспитания. Она даже не боялась боли. Ласковая волчица брала на себя большую часть ранений, а от пары сломанных ребер еще ни один анимал не умирал. Даже утром перед выборами вожака, когда решалась не только ее судьба, но и будущее всего клана, Алиса так сильно не боялась. Сердце буйно билось в грудной клетке, пыталось вырваться наружу со страстью взбалмошного подъездного пьяницы, барабанившего в дверь. У Алисы ныли десны. Она так сильно сжала челюсть, что зубы просили пощады. Никогда Алиса так сильно не боялась ни за свою жизнь, ни за жизнь бабушки, ни за жизнь клана, как сейчас за Сергея. Алиса стала страхом. Все разумное и рациональное в ней сконцентрировалось в едином стремлении, в едином порыве — защитить Сергея любой ценой. Не существовало цены, которую Алиса не была готова заплатить за жизнь вожака. Волчица внутри с готовностью скребла когтями и скалилась, желая вонзить клыки в любого, кто посмеет навредить Сергею. Алиса уже хотела кинуться на землю и обратиться, но не успела призвать дух зверя. Сергей справился и без нее. Когда медиаторка попыталась накинуть на Сергея ловчую сеть, сотни магических нитей безжалостно разорвали медвежьи когти. Сергей рычал и наносил удары, не давая медиаторке коснуться браслета и сосредоточиться на новой технике. Та бодро отбивалась, уворачиваясь от мощных лап, которые могли одним ударом переломить хребет любому человеку. У нее не было и шанса достать пистолет. Алиса напряженно наблюдала за схваткой, готовая в любой момент ворваться в нее, и не заметила, как второй медиатор атаковал. На этот раз ее. Алиса вскрикнула, и звук собственного голоса вернул ее к реальности. Ее мир, заполненный исключительно вожаком, расширился, и в нем освободилось немного места для самой Алисы. Она отшагнула, оступилась и едва не упала, так и зависла в неловкой позе над промерзлой песочницей. Воздух стал тягучим, как и риска, и она застряла в нем, не в силах пошевелиться. Алиса с ненавистью выматерилась. Видела бы ее сейчас бабушка, повторно отреклась бы. Так глупо она еще ни разу не подставлялась. А все Сергей. Это из-за него она полоумила и потеряла бдительность. Волчица заворчала, обвиняя Алису в крамольных мыслях. Медиатор убрал пистолет в кобуру, неспешно снял с пояса наручники и подошел к Алисе со спины. Через секунду раздался чей-то задорный боевой клич. Наручники, так и не использованные по назначению, отлетели в сторону. Воздух снова стал бесплотным, и Алиса рухнула прямо в песочницу. Хотела обернуться, чтобы посмотреть на источник своего чудесного спасения, но взгляд будто бы сам по себе сперва отыскал Сергея. Алиса не могла думать ни о чем другом, пока не убедилась, что с вожаком все в порядке. Сергей загнал медиаторку в тупик, прижав ее спиной к трансформаторной будке, и сейчас игрался с ней, как кошка с мышкой, заставляя ту затравленно уклоняться. Рукава ее куртки были исполосованы и окровавлены. Она пыталась обороняться, выставляя руки как щит. С Сергеем же все было хорошо. Алиса ощущала его радость близкой победы, торжество, безграничное счастье. Сергей чувствовал себя в своей стихии. Битва давала ему энергию, а не забирала ее. Алиса переполнилась его ликованием, и оно настолько не сочеталось с ее собственной досадой и ненавистью, что Алису снова затошнило. Она силой оторвала взгляд от Сергея. Позади нее с медиатором сражался Лёша. Он двигался быстро, атакуя длинной палкой, похожей на боевой посох. Медиатор ловко перебирал камни на браслете, то формируя щит, и посох врезался в невидимую преграду в сантиметре от медиатора, то осыпая Лёшу мелкими искрами, которые прожигали его куртку и джинсы. Лёша морщился, но позиции не сдавал. Они оба двигались быстрее, чем обычные люди. Анимал за счет духа зверя, а медиатор, видимо, черпал скорость из камня. Алиса поняла, почему искры такие слабые. Медиатору просто не удавалось одновременно контролировать три техники. Когда Алиса подумала про контроль техник, дёсны опять заныли. Какая-то мысль пыталась достучаться до нее. Алиса на миг прикрыла глаза, пытаясь хотя бы немного успокоить дыхание и прислушаться к себе. Что это? Снова пробужденные силы зрячий? Алиса огляделась. Тревога усиливалась. Что-то с Сергеем? Она рефлекторно сделала пару шагов в сторону вожака. Вроде с ним все в порядке. Сергей стоял над поверженной противницей и улыбался. Страх за Сергея взорвался внутри Алисы, распустился пышными бутонами, проник в каждую клеточку тела, активировал те мышцы, о которых она и не подозревала. Алиса напряглась и приникла к земле, шумно вдыхая воздух. Человеческие ногти царапнули асфальт и сломались. Алиса свела лопатки, раскрывая грудную клетку. Раны снова начали кровоточить под свитером. Привычно отмахиваясь от боли, Алиса согнула колени, готовая в любой момент обратиться. Опасность нависла над Сергеем дамокловым мечом. Алиса чувствовала запах крови вожака, который вот-вот станет реальным. В этом страхе Алиса снова потеряла себя. Новая сущность зрячей завладела ею с головы до пят. Алисе казалось, что она дышит ради того, чтобы Сергей жил, что она живет ради того, чтобы Сергей дышал. Что ее самой уже не существует. В отдельности от вожака серая волчица Алиса больше не имеет для этого мира никакого смысла. Став зрячей, она потеряла себя. Все, что осталось — злость на этот самый мир, который выкинул ее на обочину жизни. Всепоглощающая, невозможная ненависть к Сергею за то, что он стал причиной всего. Пока жив Сергей, для нее не будет места. Ни в клане, нигде. Эта мысль, как фитиль ярким золотым пятном, загорелась в сознании Алисы и осветила путь, по которому она должна была пройти. В этот же миг пришло понимание, откуда ждать следующий удар. Алиса обернулась к третьему медиатору, державшему экран, за несколько секунд до того, как тот коснулся красного и зеленого камней. Волчица рычала, рвалась наружу, вперед, к вожаку. Одна мысль, одно желание, одно стремление. Сознание сузилось до точки. Алиса всеми силами сдерживала обращение. Пальцы продолжали царапать асфальт, оставляя кровавые следы. Ногти крошились. Алисе казалось, будто собственное тело выходит из-под контроля. Вся ее сущность желала оказаться рядом с Сергеем, суставы трещали от сдерживаемого напряжения. Алиса взмолилась о том, чтобы медиатор быстрее атаковал. Она тряслась, как в лихорадке, и понимала, что не продержится больше и пары секунд. Сопротивляться собственной сущности, своему главному предназначению, воле зверя, в конце концов, было стыдно и больно. Но жить так всю жизнь? Нет, Алиса так не сможет. Если она потеряла шанс одолеть Сергея в честном поединке, то пусть этот шанс получит медиатор. В Сергея полетел огненный импульс. Тот вовремя заметил атаку, обернулся, но успел лишь выставить лапы, так же, как это делала его недавняя противница. Алиса поняла, что сильно ошибалась. Она думала, больнее ей быть не может. Это оказалось не так. Она заорала, и крик превратился в пронзительный волчий вой. Тело горело, сильнее всего руки. В уши горячим шепотом медленно втекли слова. «Достанешь ты не правителем, но его тенью». С воем из легких вышел весь дух, а новый вдох ей больше не давался. «Положишь ты живот свой на алтарь служения вожаку». Она не могла дышать, не могла говорить, не могла думать ни о чем, кроме вожака. «И да будет твое сердце биться в унисон с сердцем вожака, и да разделишь ты боль вожака». Она впитывала его боль, выпивала ее, как горячее вино. Боль обжигала горло, проникала в кровь, воспламеняя ее. Алиса чувствовала необъятную благодарность за эту боль, за то, что может забрать ее у вожака. Она ползла к Сергею, скрипя зубами. Она должна быть рядом с ним, перед ним. Только там ее место и нигде больше. «Да будет служение второй искренним и честным». Не прекращая выть, она обратилась в волчицу. Она должна была заплатить за предательство, своей кровью выкупить жизнь вожака и молить о прощении. Длинный решительный прыжок в серое небо, Алиса безропотно устремилась туда, куда ее влекло — к Сергею. И еще через мгновение огненный шар утонул в ее шерсти. Алиса успела. Второй раз за день, подумала она и потеряла сознание.